Когда она очнулась, ее кто-то душил. «Пожалуйста, умри!» Раздался на удивление тихий голос, с учетом того, как старался этот человек. Но хотя некто и находился точно напротив нее, она не могла разглядеть сокрытое тенью лицо. Голос показался смутно знакомым. Кажется, она где-то слышала его. Кто это? Чувствуя, что задыхается, она схватилась за руки, сжимающие ее шею. Они не такие уж и крепкие. Ей должно хватить сил отмахнуться от них. Но... «Ты уже выполнила свою роль. Ты можешь умереть. Так будет легче». Словно пожурил ее некто спокойным голосом. «Ты хорошо потрудилась. Дальше моя работа. Только и всего». От нейтральности голоса становилось еще неприятней. Складывалось ощущение, что для этого человека душить другого – обычная рутинная работа. Да, сами слова заботливые, но голос настолько безразличен, будто некто душит не человека, а скот. Что за шутки? Она напряглась и попыталась отмахнуться от рук, но не смогла даже сдвинуть их. Хоть эти руки и не выглядели мускулистыми, пальцы держали ее шею мертвой хваткой. «Это бесполезно. Кроме того, тебе уже некуда возвращаться. Ты потеряла все. Когда ты осознаешь реальность, ты и сама наверняка решишь прекратить в ней жить». «Что все это значит?» «Люди не могут жить одни. Поэтому, если они теряют абсолютно всех, кто им дорог, семью, возлюбленных, друзей и товарищей, то впадают в отчаяние. Когда же люди не просто теряют их, а сами окончательно вычеркивают из бытия своими собственными руками, то окончательно теряют интерес к жизни». Голос рассказывал так, словно это какая-то прописная истина. Тихий монолог совершенно не признавал за собеседником права хоть как-то усомниться. «Поэтому, ну же!» Вдруг застывшая тьма за спиной человека немного рассеялась. «Что?» И в ней появились трупы всех ее знакомых. Зита, Николай, Матеос, Леонардо и... «Господин Альберик!» С трудом простонала она. Да, некто говорил правду. Они для нее все. И приемные родители, воспитавшие ее как убийцу, и родные, которых она даже не помнила, ей безразличны. Но они самые первые друзья, нет, семья, которую она обрела в жизни. Но... «Нет!» На каждом из трупов смертельное ранение от иглы в горло, глаза, рот, лоб. Это ее собственное оружие. Это она убила их. Она уничтожила семью. Она лишила себя своего дома. «Поэтому, ну же!» Повторило лицо, окутанное тенью. Оно не смеялось и не насмехалось. Оно, словно с самого начала, лишь выполняло необходимую работу. «Прошу тебя, умри! Прошу тебя, исчезни! Дальше уже я...» Но тут слова сбились. Обе руки вдруг убрались с шеи. В каждую из них вцепились по два товарища, которых она сочла мертвыми. «Зита! Офицер! Матеос! Лео!» Они с силой оттащили противника за руки, а затем пригвоздили к земле. Дыхание быстро восстановилось. Прокашлявшись и отдышавшись, она осмотрела лицо, которое наконец осветилось. «А?» Но лицо, которое она увидела, однозначно принадлежало ей самой. Те же самые черты, что она видела в зеркале. Вот только... «Почему?» Фиолетовые глаза и серебристые волосы. Лишь этим ее лицо отличалось от лица Виви Халапайнен. В первое мгновение после пробуждения Виви аж подскочила, словно шокированная кошмаром. Что это был за сон? Он оставил такое яркое послевкусие, что оно ощущалось даже сейчас. Виви прижала руку к груди, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. И, наконец, заметила, где находится и что происходит. Знакомый интерьер Эйприл, Судя по всему, ее уложили спать на постель. Внутри Эйприл есть маленькие, но все же каюты, отделенные друг от друга перегородками. В этих крохотных комнатах отряд Джилетта и ночевал. Но... Что с вами? Сейчас все перегородки отодвинуты к стене, а Виви со всех сторон обступили ее товарищи. И все они в боевых стойках. Хоть они и не держат в руках оружие, но явно готовы к битве. Они будто смотрят на врага, но при этом все их взгляды обращены к Виви. «Что с вами такое?» Она не понимала, почему они остерегаются ее словно врага. И тут Виви заметила оковы на своих руках. «Что за... Виви?» Послышался тихий стонущий голос Зиты. «Ты проспала 10 дней, но что важнее, ты в порядке?» «В смысле в порядке?» Обиженно переспросила Виви. «Что это за обращение? Мало того, что они так смотрят на нее, но наручники уже явно за гранью шутки». «Я имею в виду, ты...» На мгновение Зита запнулась, словно не желая продолжать. «В своем уме? В своем уме? Что ты говоришь?» Виви нахмурилась и обвела товарищей взглядом. Но ни Зита, ни Николай, ни Леонардо, ни тем более далекие от шуток Матеус, не смеялись и не мотали головами, а смотрели на нее с самым серьезным видом. «Что происходит? Что?» В голове проносились мысли. Остерегающиеся товарищи. Оковы. В порядке. В своем уме. Выходит, что... «Я что-то сделала?» «Матеус!» Спросил Николай. «Полагаю, она в порядке». Матеус утвердительно кивнул. Помимо досконального знания коммуникационной магии, Матеус обладал еще и очень наметанным глазом. Для того, чтобы брать под контроль большое количество птиц и животных с минимальными затратами магической силы, а также умело управлять ими, одного лишь умения зачитывать заклинания недостаточно. Необходимо подстраивать магию под каждую особь. А для этого нужно уметь зрительно оценивать особенности объектов и явлений. Судя по реакции, движению глаз, жестам и всему остальному, это именно Виви Халапайнен. После заявления Матеуса, весь остальной отряд Джилетта испустил протяжный вздох облегчения. Но Виви до сих пор не понимала происходящего. «И все-таки, что это значит?» – раздраженно спросила она. Зита сняла оковы и передала ей небольшое зеркало. «Посмотри на свое лицо». Виви послушно заглянула в зеркало, где увидела... Она тут же отшвырнула зеркало и потянулась в карман за оружием. Но футляра с иглами, который всегда носила с собой, не нашла. «Прости, но мы полностью разоружили тебя», — пояснил Николай. Он указал себе за спину настоящий у стены шкаф, в который сложили все инструменты, все оружие ассасинов, которые Виви таскала с собой, включая мешочек с иглами. «И вообще, как ты умудряешься столько носить с твоим крохотным телом?» Сокрушенно и в то же время с облегчением в голосе добавил Николай. Но Виви и не думала успокаиваться. «Что?» Она на автомате попыталась атаковать зеркало, но теперь начала понимать, что увиденное в нем лицо того самого человека, что только что пытался задушить ее во сне, принадлежало ей самой. «Кто? То есть, нет, это я? Но как?» «Нам и самим интересно», – отозвался Леонардо, поведя плечами. «Твои волосы и глаза вдруг изменили цвет, а затем ты набросилась на нас». «Набросил? Кто? Я?» «Кто еще?» – усмехнулся Леонардо. «Но, судя по всему, рассудок к тебе вернулся». «Слава богу», – сказала Зита, смотря на ошарашенную Виви заплаканными глазами сквозь очки. «Что это значит?» Она совсем не понимала, в чем дело. Серебристые волосы и фиолетовые глаза. Совсем как у... «Да что это значит?» Воскликнула Виви, хватаясь за волосы.